Глава 12. Сюрприз. На следующее утро, лишь только я проснулась, как в комнату ко мне вбежала Дуняша. «Барышня, сюрприз вам! Скорее одевайтесь и ступайте в кухню, пока мамзель еще не одевшись. Гости к вам!» — добавила она таинственно. «Гости? Ко мне?» — удивилась я. «И кто же?» «А вот догадайтесь!» — усмехнулась она лукаво. И тотчас же лицо ее приняло грустное выражение. «Жаль мне вас, барышня», — проговорила она и потупилась, чтобы скрыть слезы. «Жаль меня? Почему, Дуняша?» «Известно почему. Обижают вас. Вот давеча Бавария, то бишь Матильда Францевна». Наскоро поправила себя девушка. «Как на вас накинулась, а? Розок еще потребовала. Хорошо, что Барчук вступился. Ах вы, барышня горемычная моя!» Заключила добрая девушка и неожиданно обняла меня. Потом быстро смахнула передником слезы и произнесла снова веселым голосом. «А все же одевайтесь скорее, потому сюрприз вас на кухне ждет». Я заторопилась и в каких-нибудь 20 минут была причесана, умыта и помолилась Богу. «Ну, идемте, идемте, только чур, будьте поаккуратнее, меня не выдавать, слышите? Мамзель на кухню ходить, сами знаете, не дозволяет, так вы поаккуратнее», — весело шептала мне по пути Дуняша. Я обещала быть поаккуратнее и сгоряча от нетерпения и любопытства побежала на кухню. Вот и дверь, запятнанная жиром. Вот я широко распахиваю ее и... Правда, сюрприз самый приятный, какого я даже не ожидала. «Никифор Матвеевич, как я рада!» Вырвалось у меня радостно. Да, это был Никифор Матвеевич. В новеньком, с иголочки, кондукторском кафтане, в праздничных сапогах и новом поясе. Должно быть, он умышленно принарядился получше, прежде чем прийти сюда. Около моего старого знакомого стояли хорошенькая быстроглазая девочка моих лет и высокий мальчик с умным, выразительным лицом и глубокими темными глазами. «Здравствуйте, милая барышня!» — приветливо произнес, протягивая мне руку, Никифор Матвеевич. «Вот и снова свиделись. Я вас как-то случайно на улице встретил, когда вы с вашей гувернанткой и сестрицей в гимназию шли. Проследил, где вы живете, и вот к вам и нагрянул. И Нюрку с Сергеем знакомиться привел. Да и напомнить вам, кстати, что стыдно друзей забывать. Обещались приехать к нам и не приехали. А еще у дяденьки лошади свои. Могли бы когда попросить к нам приехаться, а?» Что я могла ему ответить? Что я не только не могу попросить дать мне прокатиться, но и пикнуть не смею в доме дяди. К счастью, меня выручила хорошенькая Нюрочка. А я точно и представляла себе вас, Леночка, вот такой, как мне про вас дядя рассказывал. Произнесла она бойко и чмокнула меня в губы. «И я тоже», — вторил ей Сережа, протягивая мне руку. Мне разом стало хорошо и весело с ними. Никифор Матвеевич присел на табурет у кухонного стола. Нюра и Сережа подле него. Я перед ними, и мы заговорили все разом. Никифор Матвеевич рассказывал, как по-прежнему катается на своем поезде от Рыбинска до Питера и обратно. Что в Рыбинске мне все кланяются, и дома, и вокзал, и сады, и Волга. Нюрочка рассказывала, как ей легко и весело учиться в школе. Сережа хвастал, что скоро окончит училище и пойдет учиться переплетчику переплетать книги. Все они были так дружны между собою, такие счастливые и довольные. А между тем это были бедняки, существовавшие на скромное жалование отца и жившие где-то на окраине города, в маленьком деревянном домике, в котором должно быть холодно и сыро подчас. Я невольно подумала, что есть же счастливые бедняки, в то время, когда богатые дети, которые не нуждаются ни в чем, как, например, Жорж и Нина, ничем никогда не бывают довольны. Вот, барышня, когда соскучитесь в богатстве да в холле, словно угадав мои мысли, произнес кондуктор, то к нам пожалуйте. Очень рады будем вас видеть. Но тут внезапно он оборвал свою речь. Стоявшая у дверей на страже Дуняша, кроме нас и ее никого не было в кухне, отчаянно замахала руками, делая нам какой-то знак. В ту же минуту дверь растворилась, и Ниночка в своем нарядном белом платьице с розовыми бантами у висков появилась на пороге кухни. С минуту она стояла в нерешительности. Потом презрительная улыбка скривила ее губы. Она прищурила глазки по своему обыкновению и протянула насмешливо. Вот как! У нашей Елены мужики в гостях. Нашла себе общество. Хочет быть гимназисткой и водить знакомства с какими-то мужиками. Нечего сказать. Мне стало ужасно стыдно за мою двоюродную сестру. Стыдно перед Никифором Матвеевичем и его детьми. Никифор Матвеевич молча окинул взглядом белокурую девочку с брезгливой гримасой, смотревшую на него. Ай-яй-яй, барышня, видно, мужиков-то вы и не знаете, что гнушаетесь ими. Произнес он укоризненно, качая головою. Мужика сторониться стыдно. Он и пашет, и жнет, и молотит на вас. Вы, конечно, не знаете этого, а жаль. Такая барышня и такой несмышленочек. И он чуть-чуть насмешливо улыбнулся. «Как вы смеете грубить мне?» — кричала Нина и топнула ножкой. «Не грублю я, вас жалею, барышня. За недоумок жалею вас», — ласково ответил ей Никифор Матвеевич. «Грубиян! Я маме пожалуюсь!» — вышла из себя девочка. «О, кому угодно, барышня, я ничего не боюсь. Я правду сказал. Вы меня обидеть хотели, назвав мужиком. А я вам доказал, что добрый мужик иной куда лучше сердитой маленькой барышни». «Не смейте говорить так, противный, не смейте!» — выходила из себя Нина и вдруг с громким плачем бросилась из кухни в комнаты. «Ну, беда, барышня!» — вскричала Дуняша. «Теперь они, мамаша, побежали жаловаться». «Ну и барышня, я бы с ней знаться не хотела!» — неожиданно скричала Нюра, все время безмолвно наблюдавшая эту сцену. «Молчи, Нюрк!» — ласково остановил ее отец. «Что ты смыслишь?» И вдруг, неожиданно, положив мне на голову свою большую рабочую руку, он ласково погладил мои волосы и произнес: «И впрямь горемычная вы сиротинка, Леночка. С

Не смей браниться! Вышел из себя Толя. Сам-то ты противная среда! Ха-ха-ха, среда, нечего сказать. Остроумно. Заливался Жорж, добросовестно напихивая себе рот бутербродами. Пора в гимназию, произнесла неслышно появившаяся на пороге Матильда Францевна. А все-таки не смей браниться, погрозил Толик крошечным кулачком брату. Ишь ты, пятницей назвал, ну какой? Это не брань, Толя, поспешила я объяснить мальчику. Это такой дикий был. Дикий? Не хочу быть диким, снова заортачился мальчуган. Не хочу, не хочу. Дикие голые ходят, ничего не моют и людское мясо едят. Нет, это был совсем особенный дикий, пояснила я. Он не ел людей, он был верным другом одного матроса. Про него рассказ есть, хороший рассказ. Я тебе его почитаю когда-нибудь. Мне его мама читала, и книжка у меня есть. А теперь до свидания, будь умником. Мне в гимназию надо. И крепко поцеловав мальчика, я поспешил за Матильдой Францевной в прихожую одеваться. Там к нам присоединилась Жули. Она была какая-то растерянная сегодня и избегала встречаться со мною глазами. Точно ей было стыдно чего-то.